Глава 23. Сеня побежал за мной, а Харитонов с напарником остановились и смотрели нам вслед. Они явно хотели броситься за нами, но не осмеливались. Еще бы. Уверен, до сих пор не отошли от нашей последней встречи. «Саша, куда мы бежим?» «К Академии!» «Но ведь ты сам сказал, что туда нас не впустят. А нам и не надо заходить внутрь. Академия вся сделана из камня. Наверняка они не стали шары сильно прятать. Они лежат на видном месте. Надо всего лишь хорошенько осмотреть все здание снаружи. Там полно выступов, барельефов и прочих укромных уголков. Давай разделимся. Ты слева обходи, я справа. Встретимся у парадного входа». «Хорошо!» — кивнул Сеня и чуть не свалился в клумбу, которую не заметил. «Я в порядке!» Он, прихрамывая, двинулся вдоль громадного каменного здания, внимательно обшаривая его взглядом. Я отошел чуть подаль, чтобы увидеть все здание целиком, и снова пожалел, что шар сделан из стекла, а не из органического материала. Стекло я тоже не чувствовал, ведь оно сделано из песка. «Стоп! А светится он почему? Горгоново безумие! И как я раньше не догадался!» «Магия принадлежит живому существу, а значит, оно оставляет эфир». Я вытащил из кармана записку, которую добыл из фонтана, и, прикрыв глаза, втянул носом. «Ага, а вот и облачко». И хотя шар светился голубым огнем, эфир владельца предстал передо мной в виде золотистого облачка. Почти не глядя под ноги, я двинулся вдоль Академии, втягивая носом и пытаясь почувствовать эфир мага, сотворившего стеклянный шар и зарядившего его своей энергией. Медленно, словно крадущийся за добычей хищник, я обогнул угол здания, почти не глядя на него. Мне не нужно было зрение, чтобы увидеть эфир. «Саша, я ничего не нашел!» — услышал крик Сени. Тот уже стоял на крыльце у парадного входа. «Может, они его запрятали на здание второго корпуса?» Я ничего не ответил. В это самое мгновение я учуял его, того самого мага, который зажег огонек внутри шара. Эфирный след вел к парадному входу. Это ничего не значило, маг наверняка студент Академии, поэтому оставил здесь множество следов. Как же найти шар? Я поднялся на крыльцо, встал рядом с Сеней и снова глубоко вдохнул. «Ну что, учуял что-нибудь?» — шепотом спросил он. «Бесполезно», — с раздражением ответил я. «Здесь полно эфира мага, который напитал маной стеклянный шар. Думал, что мне удастся найти шар по его эфиру. Но вот здесь только что...» Я замер на полуслове. Перед моим внутренним взором предстало облачко эфира там, где его быть не должно. Я подбежал к высокому арочному окну, встал ногами на фасадный подоконник и принялся обшаривать руками каменный выступ над окном. Эфир остался на этом месте. «Ну, что там, нашел что-нибудь?» Возле меня крутился Сеня. «Давай я тебя подсажу, ты повыше проверишь. Времени осталось всего несколько минут». «А что будет, когда время закончится?» — уточнил я, цепляясь за камень и подтягиваясь на самый верх окна. «Вроде как не зачтут задание, даже если мы его выполним. Тогда надо поторопиться». Тут я обнаружил небольшое углубление, но не мог дотянуться, чтобы обшарить его. Ухватился левой рукой о край камня, подтянулся и... «Есть!» Вытащил один из шаров, желтый, опустил обратно и взял следующий, голубой. «То, что надо», — передал Сеня. «Супер, возвращаемся!» — он взглянул на часы. «Осталось полторы минуты!» Мы ринулись к академическому городку. Я заметил, что парочка наших противников тоже обшаривает здание Академии. Увидев нас, они перебросились парой фраз, оставили попытки найти третий шар и побежали следом. Пятый студент, мокрый с ног до головы, уже подходил к дому номер 8. «Погоди, надо посмотреть, что в записке!» Сеня ударил шаром о бетонную дорожку, вытащил листок и на бегу прочитал. «Серебром блестит всегда! Как ты думаешь, что это может быть?» В это время толпа подвыпивших студентов оглушительными возгласами поприветствовала первокурсника, который нес в руках шары, даже не догадавшись разбить их и вытащить подсказки. «Что было в предыдущих записках?» — спросил я и остановился, не добегая до шумной толпы. «Нужно решить загадку, чтобы задание зачли. В руках опасно, в средствах сильна. Течет, но не вода. Серебром блестит всегда», — напомнил Сеня. Мы с ним переглянулись и почти одновременно сказали. «Ртуть!» «А вот и остальные представители аптекарского факультета!» Федя, размыслив, поднялся на крыльцо дома и махнул нам. В это время мимо нас пронеслись Харитонов с Максимом. «Прошу подойти ко мне и шепнуть разгадку». Первым подошел к организатору этого сомнительного мероприятия тот самый парень в мокрой одежде и показал светящиеся желтым огнем шары. Он весь дрожал от холода, ведь по ночам было уже довольно прохладно. «Ага, у тебя два шара. Неплохо. Разбей и отгадай загадку», — велел Федя. «Без третьей подсказки не отгадает», — шепнул мне Сеня. «Это жидкий яд», — предположил парень, прочитав обе записки. «Вещество! Мне нужно название вещества!» — повысил голос размыслов. «Ну же, подумай!» «Сок белладонны?» — несмело спросил он. «Нет, ты не отгадал. Зайди в дом, не хватало еще, чтобы ты заболел». И в этом обвинили нас. «Зачем было сигать в воду в одежде? Достаточно было снять ботинки и поднять штаны. Я просто торопился!» Извиняющимся тоном ответил он. Парня подхватили под руки и завели в дом. «Теперь мы!» — выкрикнул Харитонов и решительно направился к крыльцу, протискиваясь сквозь толпу. Максим Филатов не отставал, бросив на нас насмешливый взгляд. «И что вы смогли раздобыть?» «Два шара! И мы знаем, что вы загадали!» — нарочито громко произнес Харитонов. «И что же?» — приподнял бровь размыслов. «Это соляная кислота!» «Первая строка. В руках опасно, вследствие сильна. Кто-нибудь брал в руки соляную кислоту? Нет, все знают, что это очень опасно. И можно получить серьезные ожоги. Вторая строчка. Течет, но не вода. Соляная кислота производится только в жидком виде». «Это значит, что мы отгадали!» Харитонов так и распалился, что даже захлопал себе в ладоши. Толпа взволновалась. Кто-то поддержал его поздравительными выкриками, кто-то вяло поаплодировал, кто-то принялся переговариваться. Остальные же уставились на Размыслова, ожидая его ответа. «Напомни-ка, как тебя зовут?» — уточнил Федя. «Илья Харитонов, а это Максим Филатов. Из того самого знаменитого рода Филатовых». Максим кисло улыбнулся и мельком взглянул на меня. Видимо, ожидал, что я начну опровергать это заявление, ведь всю его семью дед отлучил от рода, но я не стал вмешиваться. «Очень жаль, что Илья Харитонов и Максим Филатов поленились найти третий шар, в котором и был ключ к разгадке. Мы загадали не соляную кислоту». С явным удовольствием ухмыльнулся Размыслов. Было ощущение, будто Илью облили холодной водой. Он весь как-то съежился, поник и, опустив плечи, постарался скрыться в толпе подвыпивших студентов. Максим последовал за ним. «У нас была еще одна пара друзей. Где же вы?» Федя приставил руку к колбу и сделал вид, что ищет нас. Сеня даже подпрыгнул, подняв руку. «Здесь, мы здесь!» Мы поднялись на крыльцо. «Ого, вы нашли все три подсказки! Ну так что мы загадали?» Сказал Федя, когда Сеня отдал ему записки. «Ртуть?» Несмело ответил Сеня. Похоже, он начал сомневаться в том, что мы правильно определили вещество. «Верно! Ртуть! Поздравляем!» «Напомните, как вас зовут?» «Вранье! Это не может быть ртуть!» Возмутился Харитонов, сбежал на крыльцо и стал рядом с нами. «Условием задачи вещество в руках опасно! Я десятки раз дотрагивался до ртути, но до сих пор жив и здоров!» «Именно поэтому вам нужно было найти три шара, а не один или два», терпеливо пояснил Размыслов. «Ртуть, похоже, все-таки на тебя повлияла. Поэтому в следующий раз, когда разобьешь градусник, не собирай ртутные шарики голыми руками, отравишься». «Это нечестно! Подстава! Вы подыгрываете этим!» Он ткнул в нас пальцем. «Ты хочешь, чтобы мы убрали тебя и твоего дружка из испытаний и объявили вас проигравшими?» Процедил сквозь зубы Федя. Ему уже надоел этот крикливый возмутитель спокойствия. Все-таки посвящение студента — это шуточное мероприятие, а не соревнование имперского масштаба. «Нет, не хочу!» — буркнул он и, даже не взглянув на меня, сбежал с крыльца. «Продолжаем!» — выкрикнул Размыслов, и толпа его поддержала. «Пока лекари-первокурсники пытаются придумать лекарство от магической болезни, только что поступившие стихийники ищут спрятанный на стадионе клад. А менталисты стараются узнать один давний секрет у моего близкого соратника и друга Михея. Аптекари переходят к следующему испытанию. На этот раз им нужно строго по рецепту создать средство и выпить его при нас. В случае, если они что-то перепутают или ошибутся, среди нас есть несколько лекарей-четверокурсников. Они помогут, надеюсь. Итак, переходим к следующему этапу испытаний. Под свист, крики и аплодисменты из дома вынесли 3 стола. И на каждый положили по деревянной коробке с 2 десятками бутыльков с ингредиентами. Такие коробки использовались в лаборатории на практических занятиях. Вряд ли коробки разрешили брать. Скорее всего, размыслив со своей братьей, просто умыкнули их. «Вам нужно будет приготовить средство блистающей ясности. По заверению одного уважаемого аптекаря, если вы все сделаете правильно, у вас усилится умственные способности и реакция. Но если вы неправильно его приготовите, это приведет к чрезмерной болтливости. Ваш язык будет жить собственную жизнь, и вы не сможете заткнуться, пока действие средства не закончится. Есть те, кто хочет отступить перед началом испытания?» Он внимательно посмотрел на нас с Сеней, затем перевел взгляд на Харитонова с Максимом и обернулся к студенту, который уже переоделся в сухую одежду с чужого плеча. На нем все болталось. «Что именно мы будем говорить, если средство не получится?» — осторожно уточнил он. «Не знаю», — Федя развел руками и расплылся в улыбке. «Лично я рассказывал неприличные анекдоты. А мой друг Мишка без умолку трещал об училке, в которую был влюблен в 11 классе. Прикол был в том, что муж этой училки был нашим физруком и все слышал. Ох, и получал он потом на занятиях по физподготовке. Один раз еле дополз до своего дома. Так его физрук замучил. Все согласны или струхнули?» «Согласны!» — выкрикнул Сеня. Остальные промолчали, но никто не стал отказываться. «Здорово! Но есть одна загвоздочка!» Снова улыбнулся Размыслов, обнажив ряд крепких белоснежных зубов. «Рецепт мы вам предоставим. Там будут написаны все ингредиенты, но без дозировки. Это вам предстоит вычислить самим». Один из его друзей раздал нам карточки с названием средства и списком ингредиентов. «Мы немного облегчили вам задачу, поэтому вещества написали от большего количества к меньшему. Удачи!» Я взглянул на карточку. Все ингредиенты были мне хорошо знакомы. Создать такое средство легче легкого, поэтому мне пришло в голову немного доработать его и сделать еще круче. Блистающая ясность будет не только усиливать способности и реакции, но и делать человека более выносливым и быстрым. Правда, эффект продлится недолго, ведь здесь не было ни моноросов, ни других веществ, добытых из аномалии. «Даю вам ровно 10 минут!» — прокричал Размыслов и отпил из бутылки, которую протянула ему полуголая девица. Она уже сама порядком напилась и теперь сидела в обнимку со своей тележкой и пьяным взглядом смотрела на нас. Остальных двоих жриц любви не было видно. Вероятно, их утянули в соседние дома. Их опустошенные тележки валялись на газоне. «С чего начнем?» — спросил Сеня, выкладывая из коробки бутыльки с нужными веществами. «Просто вылей все в колбу». «Все? Но ведь так у нас ничего не получится. Мы продуем, и тогда...» «Делай, как я говорю», — прервал я его. «Ну, ладно», — пожал он плечами, принялся вытаскивать тугие пробки из бутыльков, а содержимое выливать в стеклянный сосуд. «Ты у нас талантливый аптекарь, а я так. Никто и звать меня никак. Сказано лить, вот ты лью. А зачем и почему, мне знать не положено. Мне несложно объяснить. Просто не привык никому докладывать то, что собираюсь сделать. «Я просто хочу применить свою родовую способность», — шепнул я ему. «Для этого не нужно точно измерять количество. Я всегда могу усилить или, наоборот, подавить то или иное свойство». «Понял», — кивнул он и долил последнее средство. «Готово», — я приложил руку и пустил свою ману. Приятное тепло прокатилось по телу и ринулось к сосуду, покалывая ладонь. Ингредиенты были самые обычные, поэтому не потребовалось никаких особенных усилий, чтобы сделать зелье. «Мы сделали!» — поднял я руку, когда эфир средства достиг моего носа и разложился на составляющие. «Как сделали? Прошло всего 2 минуты!» — скинул на меня удивленный взгляд Размыслов, посмотрев на свои наручные часы. «А часы-то дорогие, с камнями, наверняка бриллианты. Похоже, этот Размыслов из успешного богатого рода». Интересно, чем они занимаются? Ведь все аптекари были в опале. Надо будет спросить при случае. Можем продемонстрировать, предложил я. Хорошо, но по условию вы сами пьете то, что изготовили, предупредил он. Сеня выпьет, решительно заявил я и протянул парню колбу. Пей. Тот вытаращился на меня и оттянул ворот рубашки. «Но я думал, ты сам будешь пить», — понизив голос, проговорил он. «Нет, Сеня, я приготовил именно для тебя. Думаю, все удивятся, когда ты продемонстрируешь возможности блистающей ясности». «Сеня! Сеня! Сеня!» — принялся скандировать Федя. К нему присоединились остальные. Уверен, нас услышали даже из самых дальних домов Академгородка. Сеня раскраснелся. Он явно не хотел пить то, что я изготовил. Но и идти на попятную у всех на глазах тоже не хотел. «Саша, обещай, что я буду в порядке», — прошептал он, осторожно забрав у меня колбу. «Не переживай, ты будешь в порядке. Более того, в таком порядке ты еще никогда не был», — подмигнул я парню. «Ладно, я выпью эту муть. Но если со мной что-то случится...» Он не стал договаривать и многозначительно посмотрел на меня. «Знай, здесь полно свидетелей, которые скажут, что это ты приготовил средство. Это на тот случай, если я не выживу». «Не говори ерунды», — отмахнулся я. «Пей». Толпа тут же подхватила и принялась топать ногами, хлопать в ладоши и кричать. «Пей, пей, пей!» Сеня глубоко вздохнул, задержал дыхание, тремя большими глотками выпил мутную жидкость. Наступила тишина. Присутствующие замерли, не сводя с него пристального взгляда. «Эй, парень, ну как ты?» — осторожно спросил Федя. «Поговорить тянет?» Сеня мотнул головой и хрипло проговорил. «Ой, кажется, сейчас что-то будет». Толпа попятилась назад, а я с довольным видом наблюдал за своим новым другом.